Два десятка РПГ-16. Недорого, хмыкнул Ивашутин. Одобряю. После оформления сделки источник представить к награде. Основательно поработать с документами далее не удалось, помешал селектор. Он ожил тихим голосом секретаря. Товарищ председатель, в приемной дипломат Милошевич. Ивашутин взглянул на часы. Советник посольства Югославии Борислав Милошевич прибыл вовремя, как штык. Точность, вежливость королей и дипломатов. «Приглашайте», – бросил он, закрывая папку. Затем поднялся, чтобы стоя встретить визитера. После взаимных приветствий председатель сел за приставной столик напротив посетителя. Они были давно знакомы, не раз обменивались мнениями на приемах. Милошевич прекрасно владел русским языком, и во время визитов Иосипа Броз Тита служил его переводчиком. Он не только говорил без акцента, но и писал по-русски безошибочно. «Меня информация для вашего руководства», – без лишних слов Ивашутин выложил на стол конверт. «Борислав Святозарович, прошу это передать как можно выше, а лучше всего, на самый верх. Что здесь, мне знать можно». Дипломат слегка побледнел. «Конечно, текст на русском языке, вам придется его переводить. Круг лиц прошу ограничить, очень ограничить. Речь идет о террористах из хорватских усташей. Они готовят вооруженное нападение на дипломатов Югославии в Стокгольме. Здесь план вражеской операции. Вооружение, время и место». Милошевич выругался сквозь зубы, а Ивашутин продолжил. «Кроме того, террористы намерены заложить бомбу в самолет Дуглас ОС-9, следующий по маршруту Стокгольм-Белград. В конверте вы найдете схему самолета с примерным указанием места закладки в багажном отсеке. Насколько это срочно, время еще есть, но желательно все-таки не затягивать, а сразу лететь в Белград. Ответные меры лучше готовить заранее. На последнем листе указаны фамилии, адреса и явочные квартиры членов террористической группы в Стокгольме и других городах. Если потребуется дополнительная информация или практическая помощь, обращайтесь. ХМ, кашлянул Милошевич. Пребывая в замешательстве, он с трудом выдавил слова благодарности. Оказывая уважение гостю, Ивашутин проводил его до приемной. Рядом с секретарем сидел молодцеватый офицер, он сразу подскочил. Познакомьтесь, Борислав Святозарович, сказал председатель. Это майор Бубенин, руководитель группы антитеррора. Виталий Дмитриевич полностью в курсе дела и имеет поручение при необходимости ответить на все ваши вопросы. К рабочему месту Ивашутин возвращался с уверенностью, что вопросы будут на более высоком уровне, естественно, но будут. Тем более, что не вся информация по хорватским усташам лежала в конверте, а это означало диалог, то есть плотный контакт и обмен мнениями по разным вопросам, чего так сильно не хватало в отношениях с Югославией последнее время. Глава 28, в которой одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в Скворечнике. Утреннее совещание у председателя комитета партийного контроля проходило в узком составе. В просторном кабинете товарища Пильша присутствовало всего несколько человек, верных помощников. Обозначая дистанцию, слегка в отдалении от них обосновался руководитель комплексной оперативно-следственной бригады, полковник Зимин. Сейчас он пил боржоми и с некоторым раздражением оглядывал цветущие физиономии молодых партийных контролеров, Бориса Пуга и Петра Угрюмова. Да и сам товарищ Пильша показался ему совсем не старым, а этаким огурчиком, сочным да свежим. От Арвида Яновича веяло хорошим настроением и элегантным запахом одеколона «Шипр». Где, то Зимин читал, что ароматы бергамота и пачули так очаровали Коко Шанель, что под влиянием этого одеколона она создала знаменитые духи Шанель номер 5. За окном мела метель, однако Зимина преследовала духота и горечь во рту. От бесконечных возлияний кофе он чувствовал себя усталым и разбитым, хотя рабочий день едва начался. Пора уже прекращать эти ночные посиделки над документами. И курить надо бы поменьше, с такой работой никакого здоровья не хватит. Пильша как будто мысли прочитал, взглянул на него участливым и всепонимающим взглядом. «Сергей Ильич, вам надо отдохнуть. Мне сообщили, что выходные вы провели на работе. Это похвально, но неправильно. Смотрите, какая погодка. Мороз и солнце, день чудесный. В следующее воскресенье покатайтесь на лыжах, или просто погуляйте по парку. Потом поваляйтесь на диване. Это приказ, понятно, в здание вас не пустит». «Хорошо, Арвид Янович», — Зимин вздохнул. Он и сам понимал, что в таком режиме работать нельзя. «Чай, не мальчик уже. Вот и ладно. что показала проверка на Минском радиозаводе. Сигнал подтвердился, Арвид Янович. Специалисты по взрывотехнике осмотрели объект и выяснили, что вероятность аварии в ближайшее время была несомненна. В футлярном цеху скопилось столько пыли, что примерная мощность взрыва оценивается в 700 кг тротила. «Как может пыль взорваться?» – поразился Петр Угрюмов. «Как порох», – спокойно ответил Зимин. Он скомкал листок, на котором до этого чего-то черкал, и щелчком пальца сбил его со стола. После такого взрыва от здания ничего не остается. Извините за тавтологию, одна пыль, а ведь там работает до 1000 человек в смену. Чудом пронесло, Бог миловал. Пильши сузил глаза. Вероятность диверсии отрабатываем в первую очередь. В цехе выполняли и оборонные заказы. Странно, а куда смотрело начальство? Борис Пуга сдунул пылинку с рукава. Оно же ходило по этой грязи, дышало ею. А где был профсоюз? А охрана труда? В очередной раз Зимин пожал плечами. Халатность и штурмовщина, вот наша беда. Всем пофиг. В погоне за цифрами, ради плана, начальство готово закрывать глаза на любые погрешности. Везде дураки и дороги, пробормотал Пильши. Виновные выявлены? Пока нет, следствие проверяет все версии. Образование взрывоопасной смеси вызвано особенностями технологии производства корпусов телевизора, при шлифовке поверхностей, покрытых лаком, возникает деревянная и лакокрасочная пыль. Смесь очень мелкая, она оседала и накапливалась в подвалах и вентиляционных шахтах. Да и сам цех, как мохом, весь пылью покрытый. Почему, на первый взгляд, плохо убирали? Если убирали вообще, буркнул Пильши. Проверим, согласился Зимин. Но мощности вытяжки явно недостаточно. Кроме того, по рассказам рабочих, частенько вентиляция барахлила, а иногда просто не работала. Сделав несколько пометок в своем блокноте, Пильши поднял глаза. Проектировщики это знали, надо разбираться с техническим заданием. Зимин заглянул в папочку с бумагами. Подробный отчет будет через неделю, но уже сейчас одно ясно. Расчет вентиляции изначально был ошибочным. Занижен на порядок, допустимая концентрация пыли оценивалась в 65 грамм на кубический метр, а австрийский полиэфирный лак, примененный в производстве, взрывается при 5 граммах на куб. Начальство цеха и секретаря парткома привлечем к партийной ответственности, со всей строгостью Пильши продолжал быстро черкать в своем блокноте. Проектировщиков не забудем, а остальное, как суд решит. Главная проблема не в этом, Зимин говорил ровным голосом. Дело в системе. Футлярный цех Минского радиозавода проектировал закрытый Ленинградский институт ВПК. Люди там опытные, не первый год замужем. Подобных пыльных производств построено немало, это же сколько невидимых бомб по стране раскидано, Пильши нахмурился. Понятно, сегодня же свяжусь с отделом оборонной промышленности ЦК, будем создавать межведомственную комиссию. Беру пыльный вопрос под свой контроль. С этим на сегодня все, он повернулся к Пуга. Борис, для тебя есть поручение крайне деликатное. Да, тот раскрыл блокнот. Касательно еврейской тематики, надо выяснить точно, сколько евреев проживает в Советском Союзе, и сколько из них хотят выехать в Израиль. И, поскольку евреев не отделяют от диссидентов, надо понять число активных крикунов тоже. Второе. Для оперативной разработки писателя Солженицына создан специальный отдел при 5-м управлении КГБ. Ему присвоен 9-й номер. Чем занимаются эти люди? Фиксируют на пленку контакты писателя, его передвижения, и что дальше? А ведь Солженицын такой не один. Есть еще Эмилия Трахтенберг, Натан Щеронский, Игорь Борисов, доктор физики Юрий Орлов, академик Сахаров и многие другие. Надо понять полезные усилия КГБ в этом направлении и соответствующий потребляемый бюджет с учетом арестованных лиц и прочих узников СИОНа. Политика партии будет меняться, осторожно уточнил Пуга. Пильши откинулся на мягкую спинку кожаного кресла. Центральный комитет партии мощная машина, однако она не быстрая. Пока все шестеренки прокрутятся, рак на горе не раз свистнет. Но поскольку товарищ Суслов болеет, этот вопрос можно продавить. В советском законодательстве нет запрета на эмиграцию из страны. Там просто ничего нет об этом. Что не запрещено, то разрешено, сообщил известную истину полковник Зимин. Конечно, согласился Пильши, просмотрел некоторые материалы о евреях, отказниках, и увидел несколько противоречий. Первое – это конфликт интересов советского коллектива с еврейским кружком. У них свое понимание коллективизма. Второе – это выбор семейных и личностных ценностей в пользу еврейского начала. И третье противоречие – религиозное. Коммунизм проигрывает в борьбе с иудаизмом, то есть по всем признакам граждане делают выбор своего государства, и это не СССР. Ситуация сложная, ведь эти люди не безродные космополиты, и не граждане мира. Они видят себя гражданами Израиля, значит, они не советские люди. Пиши оглядел собрание и сам себе задал вопрос, что такое сионизм? Это движение советских евреев за выезд на историческую родину, тогда зачем нам здесь люди, которые готовы дать клятву верности при получении израильского паспорта, какой смысл их удерживать? Борис Луга и Петр Угрюмов ошарашенно переглянулись. Товарищ Пиши в последнее время высказывал такие смелые мысли, что иногда они казались слишком уж либеральными. А Пильши закончил речь несколько неожиданно. Когда люди начинают грубить и закусывать у дела, спрашивается, не мы ли им дали к тому повод. Сильная власть, хорошо, но она иногда способна на несоразмерную ответную реакцию. Смотрите, если кандидат наук пишет заявление в АВИР на выезд, он лишается работы и становится дворником. Потом идет в кружок изучать Тору, иврит и идиш, затем читает антисоветские журналы и брошюры, ругает власть с такими же отказниками, а там и до вредительской деятельности недалеко, и этот процесс нарастает. Пуга с Угрюмовым снова переглянулись. Критика линии партии никогда не приветствовалась, однако стучать на начальника они не собирались. Но здесь же сидит сотрудник КГБ Зимин, а если он напишет рапорт, то не поздоровится всем. Тем временем Пильши репрессий не опасался, более того, он намеревался очистить от скверны партию и страну. В ЦК КПСС бытует мнение, что уезжающие евреи должны заплатить за образование. Может быть, я же хочу понять иное. Сколько денег советское государство тратит на борьбу с сионизмом? Что, кроме осуждения, предпринимают партийные органы на местах? Что делает комсомол в деле воспитания молодежи? Не занимаются ли там манипуляциями общественным мнением? Займись этим, Борис, надо понять проблему в комплексе. Арвид Янович, неужели и академика Сахарова выпустит? Пуга не удержался от каверзного вопроса. Об этом не может быть и речи, секретоноситель высшего уровня. Какая тут заграница? Нет, но вокруг академика крутится одна ушлая дамочка, некая Елена Боннер. Усиленно клинья бьет под Сахарова эта мастерица любовной интриги. Говорят, взяла Сахарова в оборот так, что от нее он даже подзатыльники терпит. Зверюга в юбке и правозащитница по совместительству, господи прости, губа не дура, у академика есть чем поживиться, согласился Борис. Мне тут посоветовали. Пильши кашлянул, хм, в смысле, есть мнение, что ее надо в первую очередь на историческую родину выпроводить. Желательно очень быстро приладить ей крылья за государственный счет. Запивая водой горечь во рту, Зимин хмыкнул. У него мелькнула шальная мысль, а не отправить ли в Израиль всех докторов наук из университета Маркса и института Ленина, вместе с ними ученых, что в ней марксизма-ленинизма заседают. А ведь есть еще кафедра научного коммунизма в каждом вузе. Там тоже достойных кандидатов полно, и как вишенку на торте, идеологический отдел ЦК КПСС в полном составе, а что, в тепле и сытости каждый гораст языком молоть, а вот пусть свои диссертации на практике применит, чтобы не отвертелись, назвать это можно секретной миссией, с хорошими подъемными и командировочными, на год, а потом, не дождавшись результата, продлить, там глядишь, может и приживутся. Он мечтательно зажмурился и даже улыбнулся. Пильши удивленно крякнул и перевел взгляд с него на Петра Угрюмова. Как продвигается операция с английскими шпионами? Дают показания. Так охотно, что пошла вторая волна, Арвид Янович, поспешно доложил тот, впечатленный услышанными речами. Вылезли сошки помельче и наоборот, спящие фигуры. Военная разведка зашивается, подключаем дополнительно товарищей из военной прокуратуры. КГБ, как вы распорядились, пока не привлекаем. Да, именно пока. В ближайшее время им предстоит тяжелая работа здесь, в здании ЦК КПСС. Как только партийные комиссии ЦК оставят их в покое, начнем тихонько зачищать казнокрадов, агентов влияния и пятую колонну. Пильши кивнул и посмотрел на Пуга. Борис, любопытствующих лиц выявили много, в смысле тех, кто проявляет к нашей деятельности излишнее любопытство. Да-да, ведем учет. Копия списка у товарища Зимина. Пильши повернул голову к полковнику. Сергей Ильич, у меня к вам вопрос. Скажите, вы знакомы с подполковником КГБ Савчинским? Ну, я бы не назвал это знакомством. Зимин пожал плечами. По работе пересекались как-то, пару раз. У меня есть информация, что вы в жесткой форме пресекли его интерес к делу о пропавших людях. Так-то дело особо секретное, Арвид Янович. Вскинулся Зимин. Поступил строго по инструкции. Доложил начальству о нездоровом интересе со стороны. Савченики тоже в список попал, причем как самый настырный. Эль ему за это крепко настучали по шапке. Правильно сделали. Любопытной варваре, между прочим, нос оторвали. Мы в его секреты лезем? Нет. Где ни попадя гоняется за своими НЛО, вот пусть и дальше гоняется. Была б его воля, он бы и на Луну за разгадками слетал. Крайне неугомонный тип, я вам скажу. Мне доводилось читать некоторые отчеты по этой тематике, сообщил Пиши. Кажется, в этом секретном отделе плотно интересуются чертовщиной и аномальщиной. Зимин задумался немного, но потом решился раскрыть тайну. Работа у них такая. Да, в этом отделе много чего загадочного изучают. С индийскими йогами в философию погружаются, у колдунов черную магию перенимают. И еще там умеют рассуждать о народных приметах и вреде суеверий. Пиши кивнул. Вот именно, суеверия во всех нас живут глубоко. Члены партии, а по дереву стучать любим, или пальцы скрещивать на удачу. Соль рассыпать боимся, подсказал Петр Угрюмов. Черных кошек избегаем. Да-да, не лепится, конечно, но говорят, что в момент чихания душа покидает тело человека, а при словах «будь здоров» она возвращается обратно. Едва заметно Пиши улыбнулся. Помолчал и вдруг спросил у полковника. «Слышал, вы дважды жаловались на Савчинского, трижды, Арвид Янович», — признался Зимин, после первого раза его в отпуск отправили. «Так и там, в Крыму, он умудрился сунуть нос в наши дела, с него опять стружку сняли. Не помогло, когда вернулся, снова взялся за свое, и после моей очередной жалобы, его из Москвы выгнали на Кавказ, как в старые времена», — хмыкнул Пиши. Забавно, раньше туда отправляли от начальственного гнева подальше. Неожиданно оказалось, что Зимин знает истинную причину ссылки Савчинского. Не совсем так, в предгорьях Эльбруса обнаружили следы снежного человека, полковник понизил голос. Вот по этим следам он теперь идет. Остается надеяться, что Господь ему там не поможет, и это продлится долго. Жаль, Пиши поджал губы. Я хотел с ним поближе познакомиться. Накопились у меня вопросы, понимаете ли, и по йогам, и по колдунам. Борис Пуга и Петр Угрюмов обменялись понимающими взглядами. С некоторых пор они на своей шкуре осознали, что не все в этом мире можно объяснить с точки зрения материализма и научного коммунизма. Но в этом еще предстоит разобраться. Глава 29, в которой кругом цветет медовый вереск, а меда мы не пьем. Героем быть непросто. Это станет очевидным, если полистать американские комиксы. Для примера можно вспомнить крепкого летчика Бэтмена, а лучше цепкого Человека-паука. Авторы наделили своих героев великой суперской силой, но и Спайдермен не справился бы с тем, что пришлось совершить мне, из нашего времени доставить Антону холодильник. Кто-нибудь пробовал взять такой вес? Ага. А я припер этого умельца холода один, на собственной спине, и без всякого допинга. Старенький ящик много лет отпахал у меня на даче, но в его надежности сомнений не было ни грамма. Временами трудяга ворчал, шептал чего-то и булькал, но это не мешало ему неустанно гнать стужу. А для замены ветерана еще летом был куплен новый электрический ледник Шарп. Перегрузив продукты, я откатил старый аппарат в сторону, чтобы покрасить его белой краской. Замалевал нержавейку обычной кисточкой, прямо по серо-серебристой красоте. Овальную медаль с англоязычной надписью «Верпул», конечно же, с верхней двери сорвал, ибо нечего случайных гостей смущать, если вдруг на Антонову кухню прорвутся. И вот на этом месте процесс транспортировки оборвался. Скилл завис от перегрузки, поскольку руками обхватить эту толстую бандуру оказалось нереально, а расчленять двухметровый аппарат на отдельные части, корпус, агрегаты, двери, мне показалось неразумным, ибо то, что нормально работает, не следует разбирать и потом испытывать удачу. Дело стыло до сегодняшнего дня, пока в голову не пришла светлая мысль обвязать холодильник ремнями, дабы взгромоздить на спину. Так поступают опытные грузчики, цепляя неудобный груз на манер рюкзака. Подвиг оценили по достоинству. Какая громадина! Восхитилась Вера, с солидным ножом в руке оборачиваясь на шум. Дед, ну ты Геракл! Прямо Леонид Жаботинский. Из мебели на новой кухне имелся лишь одинокий стол, на котором Вера резала овощи. Поверх вязаного свитера на ней красовался цветастый передник, но и это уже не могло скрыть животик. Осторожно переступая через плитку и инструменты, разложенные на каменном полу новой кухни, девчонка подошла ближе, вытерла руки о передник, но трогать красный бант на ленте поостереглась. «Это мне, ну а кому еще?» — выдохнул я. «Кто здесь в доме хозяйка?» «В общем, Вера, с наступающим Новым годом!» Как неожиданно, лицо осветилось улыбкой. «Спасибо, а можно внутрь заглянуть?» «Погодь маленько!» По стенке холодильника я сполз на пол, выдохнул еще раз и смахнул пот со лба. «Сначала распаковать надо, но первым делом тащи попить!» Из ванной комнаты выглянул Денис с зубчатым шпателем в руках, хмыкнул и скрылся. Человек там занимался ответственным делом, клеил кафельную плитку. «Тоша!» Вера слегка повысила голос. «Быстро сюда графин с компотом!» Антон мигом прискакал с подносом. Напоил сначала ее, потом и мне наполнил хрустальный стакан. После чего он принялся любоваться новым предметом интерьера. Наконец, бормоча: «Это не человек, а шайтан какой-то», он снял красную ленту с бантом и распутал ремни на грузе. «Дед, отползай!» — скомандовала Вера, вытирая компотные усы под носом. «Тоша, ветчиняй двери!» Голова к голове, они долго разглядывали белое нутро фабрики холода, бережно трогая руками разнокалиберные пластиковые емкости. Антон потерял дар речи, поэтому Вера резюмировала за двоих. «Клава, я балдею, комментов нет, полный отпад, но верхняя полка очень высоко, не достану, разве что в прыжке». «Ничего», — сказал Антон, — «будем туда ставить то, что тебе редко требуется. Например, ну, не знаю, водочку, наверное, и черную икру. Это ж сколько водки ты собрался там прятать, люди столько не живут. Хм, ты лучше сколоти мне скамеечку, Тоша, широкую такую, но не очень высокую». Антон кивнул, а Вера подняла пальчик. «Поставь холодильник вон туда». «Но, Верочка, есть же план кухни», — робко возразил Антон. «Холодильник по чертежу в другом углу». В руках у Веры образовалась банка сгущенки. Откуда она взялась, я не заметил. Девчонка тяжко вздохнула и мощно присосалась к дырочке, аж щеки впали. «Был там, станет там», — ровно сообщила она после паузы. «Кому сказала? Ставь вон туда. Толкователи имен утверждают, что девушки с именем Вера практичны и рассудительны. Они невозмутимы, умны, трезво оценивают ситуацию и умеют организовать других. Веру невозможно заманить обещаниями и фантазиями, она ценит реальные вещи, а не мифические блага. В то же время, как любая женщина, она нуждается в тепле и душевной ласке. Наша Вера описанию соответствовала, ну а легкую стервозность спишем на приколы беременности. В том углу поставим синтезатор», — заявила Вера, вновь наполняя стакан компотом. «Синтезатор на кухне», — поразился Антон. «Зачем? Как ты думаешь, где женщина проводит свою жизнь?» — горько вопросила она и тут же сама ответила. «На кухне. Тем более, место позволяет. Тут станет и диван, и телевизор. Не надо никуда ходить, буду здесь жить и музицировать». Возражать Антон не решился, следуя железному правилу: не перечить беременной особе. Лучше всего ее выслушать и промолчать. И синдром гнездования женщин в интересном положении, слава богу, ему давно известен из умных инструкций в интернете. Тактично сглаживая углы и меняя тему, он провел по дверке рукой. «На современном холодильнике должна быть гладкая эмаль или нержавейка. Эх, дед, такую красоту закрасил. Стиль контемпорари любит сдержанные цвета, особенно белый», — обосновал я свое решение. «Маскировка отличная, вроде как старинный аппарат, давно здесь живет». Вера меня поддержала. «По одежке встречают, по уму провожают». «Вот именно», — подхватил я. «В холодильнике важен его внутренний мир, а не внешняя оболочка». «Да», — Антон почесал подбородок, — «не надо». «Чего?» — он пояснил. «Однако не все наряды в отраду, а иных и вовсе. Ты же кухонную мебель заказал светло-кофейного оттенка, там еще желтый и зеленый цвет», — напомнил я. «Вот и хорошо, потом холодильник в тон перекрашу». «Это не важно», — решила Вера. «Магнитиков на него нацепим, вот проблема и закроется. Скажу Аньке, она в разных местах бывает. И учти, Тоша, я тебя люблю, но ежели что, уйду от тебя к холодильнику». Вытирая руки полотенцем, порог кухни переступила Степанида Егоровна. «Так-так», — сказала она, потрогав ногой горку ремней с красным бантом сверху. «Что у вас тут? Подарок мне, под елочку», — гордо сообщила Вера. «Богатый у вас Дед Мороз. Вещица славная, полезная и тяжелая на вид. С обновкой вас, ребята». Она опустила острый взгляд на меня, сидящего на полу. «Какая у тебя нынче грузоподъемность, Антоша?» «Да, Михалыч, какая?» Выглядывая из санузла, Денис сладким голосом подтвердил свой интерес. Этот вопрос мне сразу не понравился, так и тянуло переспросить. А вы с какой целью интересуетесь? Люди стали жутко подозрительны в последнее время, особенно я, а вопросы с подковыркой вызывают клинчи отторжения. Впрочем, любопытство Дениса понятно. Этот мечтун давно хочет новый фордовский двигатель для «Волги». А в чем бабушкина корысть? Так какая, Михалыч? Денис повторил вопрос. Антон с Верой отвлеклись от холодильника и уставились на меня. В наступившей тишине пришлось отвечать на глупый вопрос о водоизмещении и дальности полета старого корыта. Сила дикого шимпанзе эквивалентна силе 4 взрослых мужчин. Сила орангутанга равна силе 7 мужчин. Горилла обладает силой 10 мужчин. Передохнул и рявкнул, отвергая пошлые попытки запрячь меня в узду. Мощность лошади одна лошадиная сила, и та загружена по самое не могу. Однако взбрыки коника не впечатлили бабушку. «Понимаешь, Антоша, наша борьба с наркомафией оказалась весьма затратным делом. Ласково начала она запрягать. Мы у Артема трубили на все боеприпасы подъели. Ну, ты же знаешь, нехорошо это. Что, долг платежом красен? Вот что, и запас пополнить не повредит. Патронов, Антоша, никогда не бывает много. Их или мало, или очень мало. Про гранаты я вообще молчу. А недавно, совершенно случайно, Денис мне поведал, что на Украине есть военные склады, на которых чего только не было. Он видел план эвакуации одного объекта, когда еще служил. И представь себе, помнит, где что лежит. Смотри, Антоша, как все просто. Гранатомет и муха хранят в упаковке по 8 штук. Ящик весит 23 кило. Берем 4 ящика из штабеля, перевязываем ремнями. И понес. А, мне оставалось только вздохнуть. Блин, как же это надоело. Постоянно во мне видит складской автопогрузчик с дистанционным управлением. Потеряв интерес к разговору, Антон с Верой принялись планировать внутренний мир холодильника. По давно заведенным правилам, часть продуктов хранилась в малюсеньком Саратове на летней кухне, часть в погребе, а остальное вывешивалось за форточку в авоськах. Так что все подряд сюда тащить не стоило, кое-что можно было оставить и на прежних местах. С другой стороны, личный опыт мне подсказывал, через пару дней пространство фабрики холода наполнится до упора, ведь праздник на носу, одним оливье и селедкой под шубой дело не ограничится. Тем временем Степанида Егоровна смотрела на меня добрейшим взглядом. «Антоша, пустяковое дело, ну не поспишь ты ночью в волю, зато Артем нам спасибо скажет». «Что скажет товарищ Уваров?» Засомневался я. «Тырить военные боеприпасы – это явное нарушение режима секретности. Николаю Сергеевичу мы ничего не скажем». «Да, Денис, зачем занятого человека отвлекать пустяками? Воровать нехорошо». Выдал я железный аргумент. «Чем ты говоришь?» Она даже всплеснула руками. «Хорошо, нехорошо. Ты прессу читаешь, Антоша, украинские нехорошие прапорщики. Вот кто ворует хорошо. Такое впечатление, что они не православные, а цыгане какие-то. Давно со складов все ценное вывезли: оружие, и компьютеры, и камеры. Неликвид сплошной остался, что продать никак не могут. ХМ. Антоша, в конце концов, обвинят алтайскую бронетанковую милицию. А когда вы с Артемом себе из остатков полезное подберете, так эти склады вдруг загорятся. У них там постоянно такое происходит. Понял. И никто ничего не узнает. ХМ. Задумался я. Никаких следов не будет, обещаю. Артем умеет, но я еще научу. На нет и суда нет, Антоша. Видя мои колебания, Степанида Егоровна зачастила. Да, брать чужой грех. Но оружие то не украинское, а советское. Так что свое берем, не чужое. ХМ. Продолжал сомневаться. Антоша, я понимаю, тебе некогда. Она сочувственно покачала головой. Подсоби нам, родной, а за это я тебе холодца к празднику сварю. Настоящего, по правилам меня все компоненты есть. И говядина с мозговыми костями, и свиные ножки, и петушиные шейки, и индюшиный потрошок. А еще я тебе с ремонтом на кухне помогу, когда скажешь, как это. Ну, пиво буду подносить, таранку чистить. Бабушка смотрела преданным взглядом. Из старых запасов могу предложить нормандский кальвадос, или сливовицу сербскую, если хочешь. Такое самопожертвование заставило меня раскаяться в собственном эгоизме. Людям надо помогать иногда. Просто так, по-соседски и без меркантильных условий. Верно, доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. На военный склад мы выдвинулись после ужина. Тихонько так нагрянули, чтобы избежать радостной встречи. Скромность украшает, Поэтому хлеб-соль нарушники не ожидали, драку тоже не заказывали. Криков часовых из-за угла не раздалось и, слава богу, бережливых кладовщиков, чахнувших над златом, не обнаружилось. Да ладно людей, тут вообще ничего не нашлось. Как в воду бабушка смотрела, на складе царило гробовое безмолвие. В свете прибора ночного видения зеленоватым и слегка дрожащим, пыльный бетон неровного пола походил на пустыню Сахару, только без барханов. Однако, в отличие от пустыни, здесь было сыро и зябко, и шаги тяжелых ботинок звучали гулко. «Гладкое поле, белая полянка», — пробормотал Артем, оборачиваясь на месте вслед за мной. «Ни травинки, ни былинки». «Ага», — поддакнул я, — «ни скотинки, ни животинки, только запашок. В прошлой жизни мне приходилось бывать в пустыне. Там пахнет горячей пылью и сухой травой, здесь же явственно отдавало общественным туалетом. Пустынно как-то, и не души опечалился Трубилин. Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. Да уж, согласился я с такой досадой. Не послушать, не увидеть. Наверное, именно так выглядит космос. В гулкой пустоте мы дошагали до дальней стены, где низкой сиротливой горкой высилось несколько древних ящиков. Трубилин заглянул в план склада, что вчера по памяти нам нарисовал Денис. Потом уставился в текст, приклеенный к ящику. Фигня какая-то. Танковые снаряды 1944 года, недоверчиво сообщил Трубилин то, что я и сам видел, пояснительные надписи на ящиках делались русским языком. Где гранатометы? Придется нырять через стену. Мне захотелось почесать затылок, но мешал шлем. Без разведки, а тебя неизвестность не пугает, Михалыч, хватит прикалываться. Чего мне опасаться рядом с тобой? Слегка удивился Артем и процитировал. Вот пуля просвистела, в грудь попала мне, спасся я в степи на лихом коне. Ясное дело, конь у тебя добрый, святая простота. Вот так рождаются мифы. Лично я оптимизма не испытывал. Что бы ни говорили, я не былинный герой. Вряд ли смогу, презрев смерть, отважно бросаться с шашкой на вражеские окопы, как это делал красный командир Чапой. И за моей спиной, на минуточку, нет дивизии. А ведь здесь, снаружи складов, бродит немало бойцов роты охраны. Не дай бог, кто припрется, не к ночи будь помянут. Не заметим часового, а он, не ровен час, вдруг возьми да стрельни. И ладно, если попадет, а если промажет, здесь же боеприпасы. Старые, конечно, да кто их знает, мало не покажется. Огнестрельное и ножевое ранение мой организм перенес относительно спокойно, а вот испытывать тушку тела воздействием взрыва не хотелось. Кто его знает, может и на молекулы к чертям разнесет, но делать нечего, раз других вариантов не видишь. Вздохнул я. Попытка не пытка, хмыкнул Артем. Спрос не беда. Еще раз заглянув в план, Трубилин показал направление. Тогда веди, Сусанин. Врытые в землю хранилища располагались одно рядом с другим, так мы и пошли. Однообразная череда складов, слегка наполненных всякой всячиной, точнее, старой рухлядью радовало мало. Гаубичные и танковые снаряды, авиационные бомбы, мины, ракеты реактивных систем залпового огня, сплошь допотопных годов выпуска. Местами они лежали ржавыми кучами, состарившись в ожидании утилизации. Денег на это нет, и, наверное, уже не будет никогда. Народная мудрость в таких случаях утверждает: богато не жили, нечего и начинать. На третьем по счету складе Трубилин обнаружил диковинку, винтовки Мосина и пулеметы Максим. «Нифига себе!» – поразился я, разворачивая парафинированную бумагу. «Как новенькая! Им сделается!» – флегматично заметил Артем. «При правильном хранении, да в специальной смазке, винтовка еще 100 лет пролежит. Патроны столько не живут, протухнут, а железо останется вполне рабочим». Свою речь Трубилин закончил цитатой. «Из ничего пришли в ничто мы, и уйдем как все живое. Вокруг лишь бездна, та же пустота. Печальнее этого может быть только пустая постель», согласился я. Спустя некоторое время, пройдя 7-й по счету склад, я настолько извелся, что уже ничего не опасался. Более того, нарастало желание встретить какого-нибудь сотрудника этого кладбища, чтобы задать простой вопрос. «Здесь вообще что-нибудь порядочное есть, кроме пожилого железа? А если нет, тогда зачем я брился, раз гости не пришли?» Судя по злобному сопению Трубилина, его мысли мало отличались от моих собственных. В больнице города Портленд одновременно забеременели 9 медсестер родильного отделения, по ходу сообщил я известие, почерпнутое на днях из интернета. «Разве так бывает?» – вяло удивился он. «Всякое бывает, но здесь такое точно невозможно. Почему? По одной причине, Повел рукой. Живые медсестры в этой местности отсутствуют как явление. Них там, за океаном, все не как у людей. Мэром Чикаго работает темнокожая лесбиянка, а известный гей Пит Буттиджич борется за выдвижение на пост президента США. Министр армии женат на мужчине, поддакнул я. Но все-таки жаль, Михалыч, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха, повторил свои печальные мысли Артем Трубилин. Видимо, небо услышало нашу скорбь, потому что в следующем помещении обнаружилась жизнь. Нет, как и предыдущие хранилища, этот склад был мало заполнен, а полезных запасов так вовсе лишен. Но вдали мелькали лучи фонариков. Осторожно выглянув из-за поленницы ржавых снарядов, метрах в 40 я увидел крытый армейский Урал и странную возню возле него. ТСС. Артем поднес палец к губам. Его, как и меня, насторожила тишина, в которой двигались люди. Пара тощих военных подавала ящики из кузова, другая пара таскала их к стеночке. Обычно солдаты, припаханные на наряд, работают с шутками, прибаутками и ржут по любому поводу. Сам таким когда-то был, руки заняты, язык свободен. Странно. Через секунду до меня дошла еще одна несуразность. Автомобиль не загружали, его выгружали. Усатый и пузатый военный мужчина стоял в сторонке, словно из учебника срисованный прапорщик. Он наблюдал за процессом. Одет толстяк был подобно солдатикам импозантно. Закатанные до локтей рукава на камуфляжной форме, кепка с длинным козырьком и рыжие ботинки. Но породу прапорщика не пропьешь, как его иначе не называй. Экстерьер сразу видно. Солдатики трудились молчаливо и слаженно, сноровка с выгрузкой ящиков ощущалась. А ларчики те, однако, были непростые, ладные, пластиковые. И надписи на английском языке. Так-так, мы с Артемом переглянулись. Кажись, клюет, я не вспотел, и дыхание не сбилось. Расстегнув набедренную кобуру, спокойно вытащил пистолет, дослал патрон в патронник. Рядом тихо сопел Артем, накручивая глушитель на ствол. Жестами он показал, что прапор мой, а остальные четверо – его. Кивнув, я прислушался. Ничего опасного не происходило, до нас никому не было дела. Сирена не гудела, синий свет под потолком не вспыхивал, охрана не бежала, и чуйка моя молчала. Что ж, подождем. Между тем разгрузка подошла к концу. Закончив работу, солдатики отряхнули руки и выстроились перед прапорщиком. Тот снял с плеча вещмешок. Ну что, хлопцы, как договаривались. Здесь горилка и домашняя колбаса. Сало тоже само собой. Гроши, из строя вылез один из бойцов, принимая мешок. Грошей нема, прапор огладил усы. Не быстрое это дел, деньги рожать. Дай срок, рассчитаюсь. Когда, не унимался настырный боец, мы пацанам обещали. Вещмешок приладить к себе он не забыл. Сразу за спину закинул. Мое слово твердое, прапор добавил в голос стали. Чай, не первый день меня знаете. Вы, главное, в тряпочку помалкивайте. Все понятно, и будем вам, хлопцы, счастье.